Обдумывая все с разных сторон, я приходил к мысли купить малый магический дар. Моментального прироста силы мне это не даст, но в перспективе, конечно, этот навык может очень сильно расширить мои возможности. С другой стороны, можно поднять два уровня официально, ведь эти средства пройдут через банк, а это два очка характеристик, и главное — официальных. Можно будет увеличить силу до 10 единиц. Очень серьезный показатель получится. Да, дилемма не из простых. Или моментальный прирост некоторого могущества, или далекая, но очень желанная перспектива. А ведь первое магическое умение у меня уже есть. А это значит, что я смогу с каждым днем повышать резерв, тем самым увеличивая характеристику мудрость. За такими вот всеохватывающими мыслями я и дожидался наступления темноты. Именно тогда можно было наконец-то беспрепятственно проникнуть в руины. Поднявшись на ноги, даже не удивился, что в мою сторону никто не смотрел. Факелы мой доблестный предусмотрительный десяток разжег заранее, тем самым еще сильнее ухудшая обзор на дальние дистанции. Да и вообще, все были больше заняты вопросами скорее личного характера. Потому как обсуждалось, возможность побега под прикрытием темноты и щитов новобранцев. Ну и их тел, конечно. Но при этом добровольно вставать в первую шеренгу никто не хотел. А приказывать, как верно подметил находящийся в бессознательном состоянии Чекир, им уже никто не мог. Аккуратно ступая по траве, я еще больше увеличил дистанцию от моего отряда. Теперь, даже если они захотят меня увидеть, то у них ничего не получится. А вот на территории руин наглые разбойники вообще потеряли всякий страх. Часть из них сидела вокруг костра, весело обсуждая перспективы будущей дележки трофеев. Насчитав 14 юнитов довольно низких уровней, я обогнул их и направился к местоположению боевого мага, который, по всей видимости, и руководил этими дезертирами. Место он выбрал себе действительно хорошее. Уцелевшая бойница в стене давала прекрасный обзор и заодно скрывала вспышку от применения магии. Да и попытка ударить с чем-то в ответ была лишена тактически всякого смысла. Слишком мала цель для расстояния в сотню и больше шагов. Как оказалось, у разрушенной части стены расположились 6 воинов и маг. Все они сидели вокруг костра и с огромным аппетитом чавкали. «Будь они неладны!» У меня в этот момент даже живот от голода скрутило. Но как бы они ни были поглощены трапезой, один из разбойников периодически контролировал действия моего десятка. И, судя по разговору, настроение у них было на высоте. Потому как обсуждали они, в основном, неизвестных мне девок из деревни. И в своем успехе, как мне кажется, даже не сомневались. Потому что в разговоре практически не фигурировали мои солдаты и трофеи с них. Но, думаю, в подробностях они это обговорили уже множество раз, пока я проверял комфорт местной травы. Сейчас передо мной встал непростой выбор. Убить их совершенно не составляло труда. Несколько стрел с 20 шагов однозначно оборвут их жизни в одно мгновение. Но зато, если попытаться захватить мага живьем, то с помощью пыток вполне возможно удастся заставить его скопировать умения на мои чистые карты навыков. И, как ни прискорбно, мой яд был здесь не помощник. Он не действовал мгновенно, а главное, было до сих пор непонятно, пройдет ли паралич со временем сам по себе или в итоге у подопытного откажет сердце, убивая тем самым отравленного гоблина. В итоге решил действовать с небольшой дозой риска. Подкравшись максимально близко, так чтобы нас разделяло шагов 10 и каменный выступ, я дождался, когда маг, кстати, довольно еще молодой гоблин, повернет свою голову ко мне боком. Увесистый камень размером с мой кулак отправляется ему прямо в височную часть. Благо он не снимал шлем, и удар уверенно опрокидывает его на землю. Целых 2 вдоха ошеломленные разбойники, не веря своим глазам, смотрят на тело мага, внезапно распластавшееся на камнях. «Внимание! Вы получили 14 ОС. 14 из 220. Внимание! Вы получили 8 ОС. 22 из 220». Один валится с отрубленной головой. Возвратным движением перерубаю грудину стоящему рядом мелкому гоблину.